Глава 26. Вика. С утра Раян отвез меня и кота в ветеринарку. Я по отзывам нашла самую хорошую. Она находилась на другом конце города, и мы поймали все пробки. Все это время я держала котенка на руках. Он доверчиво жался ко мне и с любопытством поглядывал вокруг. А мое сердце все больше и больше наполнялось любовью. Нам не разрешали заводить животных. У нас была собака, но отец жестоко с ней поступил. Я же, в свою очередь, никогда и не думала заводить никого. До вчерашнего дня, когда увидела малыша, то испытала такую любовь. Я не знаю, как это объяснить. Наверное, я слишком сдерживала себя. Столько нерастраченной любви накопилось во мне. И я поняла, что отец владел и этим аспектом моей жизни. Я не заводила животных из-за него. Надеюсь, его хорошо поджаривают в аду. На приеме у врача мы провели больше 3 часов. Ждали результаты анализов. Нам объяснили, как следить за нашим котом. Это все же мальчик, ему около 2 месяцев. Посоветовали, чем кормить, мы сразу закупились. На обратном пути Раян взял для нас кофе на заправке. Я держала котика на коленях. «Как назовем его?» — спросила у парня. «Кот», — проворчал он. «Как оригинально!» — закатила глаза. «Может, красавчик? Или Сантьяго? Месси?» «Выбирай сама имя». «Эй, ты тоже вписан у него в паспорте как родитель?» — смеюсь я. «Это теперь наш кот, мы повязаны на всю жизнь». Иманов почему-то не разделяет моего хорошего настроения. Весь обратный путь я воркую со своим котенком. Я уже люблю этот комочек счастья, даже не думала, что так можно. Он как солнечный лучик отгонял все мои печали. Мы приехали домой. Раян отнес все покупки для кота ко мне в комнату. Я решила пока его там держать. «Поможешь лоток поставить и насыпь туда наполнитель?» Выражение лица Раяна было бесценно. Я прикусила губу и быстро отвернулась, чтобы он не увидел мою улыбку. «Ты присмотришь за Цезарем, пока я схожу на кухню?» — спросила я. «Ты назвала его как салат?» «Нет!» — Раян усмехнулся. «Ладно, над именем еще подумаю. Так присмотришь?» «Это кот. Что с ним может случиться?» — спрашивает Иманов. «Ладно, присмотрю». «Спасибо», — улыбаюсь парню. «Я выхожу из комнаты и иду на кухню. Мне нужно взять воду». «Привет», — здороваюсь с Варей и 2 другими девушками. «Привет», — здоровается одна из них. «Помощь нужна?» Спрашиваю, заранее зная ответ. «Нет». Я беру воду и ухожу обратно. На полпути к комнате меня перехватывает Варвара. «Слушай, можешь мне объяснить, какого черта ты дергаешь Раяна?» Зло спрашивает девушка. «В смысле? Он сам предложил поехать в ветеринарку». «А ты головой подумать можешь?» Зло спрашивает. «Какого черта она ко мне прицепилась?» «От меня что ты хочешь? У Раяна своя голова на плечах. Пойди ему выскажи». Она шагает ближе. Я вижу в ее глазах ярость, но отступать не собираюсь. «Что я ему скажу? Это ты прилипла к нему, как пиявка. У тебя вообще гордость есть? Достоинство? Да, блядь, женская солидарность. Слышала о таком?» У него сегодня бой, а он, вместо того, чтобы настраиваться, полдня таскается где-то с тобой. Я удивленно смотрю на нее. Я не знала, что у него бой. Никто и словом не обмолвился. Я начинаю переживать. А вдруг и правда из-за меня что-то пойдет не так? А потом сама себя останавливаю от этих пагубных мыслей. Раян — взрослый человек. Он сам решил мне помочь. Точка. Он знает, как для него будет лучше. Значит, поездка в клинику никак не повлияла на его состояние. А эти дешевые сцены ревности не для меня. Я так дико устала от всего. «Слушай, может, ты и нормальная девчонка?» Продолжает Варя, снова наступая на меня. «Но тугая, непонятливая. Я скажу тебе только один раз. Попрошу по-хорошему. Отстань от Раяна. Он мой. Мы с ним уже несколько лет вместе. Знаешь, сколько я видела таких, как ты? Но он всегда возвращается ко мне». Вся радость, которая наполняла душу буквально пару минут назад, куда-то улетучилась. Мне неприятно думать, что у Раяна и Варии все серьезно. Я могу себе в этом признаться. Да, я эгоистично верила, что он с ней просто из-за секса. Удобно же рядом с собой держать готовую на все девушку. Но если у них прям отношения, почему тогда в его комнате нет ее вещей? Ни одной баночки в душе, ни резинки, ничего. Абсолютно. Разве так бывает? «Во-первых, отойди от меня», — говорю спокойно. «Во-вторых, твои отношения с Раяном меня не интересуют. Если мне еще раз понадобится куда-то съездить, а он предложит, я отказываться не буду. Если тебе что-то не нравится, то говори ему, не мне. А еще раз начнешь вылавливать меня по углам и говорить весь этот бред, я не стану спускать это с рук. Надеюсь, мы друг друга поняли». Я вернулась в комнату. Меня немного потряхивало. Я едва не подавилась воздухом, когда увидела, что Раян растянулся на моей кровати, а котенок сверху на нем. Они оба залипали в телефоне парня. Иманов оторвался от смартфона и посмотрел на меня. «Мы выбираем ему крутое имя». «И как успехи?» «Это Джеб». «Джеб? Что это?» «Прямой удар». Рай демонстрирует его. «Серьезно? Я назвала его в честь великого правителя и полководца, но меня не было 5 минут. Вы спелись за моей спиной, и он теперь Джеб? Понятно». Раян повалил Джебика на кровать и начал щекотать. «У тебя сегодня бой?» «Да». «Я хотела, чтобы он меня пригласил. Вообще, я против насилия. Скорее всего, не пошла бы, но можно же было предложить». Но он молчал. «Ясно. Удачи». Иманов поднялся с кровати и, не говоря ни слова, вышел из моей комнаты. А я плюхнулась на то место, где он сейчас лежал. Прижала подушку к лицу. Там остался его запах. «Какой же ты сложный, Раян Иманов», — прошептала я.